Под вечер на улице все же распогодилось. Тучки ушли, открыв потрясающее предзакатное небо, отражающееся в редких лужах на стадионе. Кстати, когда все абитуриенты наконец-то вышли из общаги, я заметил, что лишь половина была в студенческой форме. Видимо, пока берегли или же просто не заморачивались. Но мы с Толиком стояли, как истинные гусары. Грудь колесом, руки по швам, подбородок слегка задран. Среди всех, кто вышел на стадион, то и дело мелькали знакомые лица. К примеру, Аникей с парочкой своих знакомых. Он сперва с легкой усмешкой посмотрел на нас с очкариком, но, заметив мой крайне неодобрительный взгляд, поспешил удалиться. Суворов с крайне мрачной физиономией прошагал мимо нас в гордом одиночестве. Люси, перебирая маленькими ножками, очень торопилась к Толику, но почетное место рядом с хозяином поезда заняла прыткая Оксана. «Эх, госпожа Игнатьева, я всеми силами держу за вас кулачки, но в открытую не могу пойти против чувств брата к Волковой. И я искренне надеюсь, что ты еще урвешь свой звездный час и штурмом захватишь смущенное, сокрытое ото всех сердце этого любителя кошка-жен». После того, как все построились в три ровных ряда, к нам вышла Ася с огромной метлой в руках. «Приветствую вас, будущие студенты нашего великолепного университета», — довольно громко произнесла она. «Меня зовут Аделаида Сантана, и я комендант общежития «Сириус». Ко мне обращаться либо Ася, либо верховная жрица Ада. Всем понятно?» «Так точно, верховная жрица Ада», — хором ответили мы. «Совсем скоро вы все станете полноценными абитуриентами и начнете подготовку к вступительному экзамену. Завтра вас ждет день открытых дверей, а 1-го числа — инициализация. На выбор вам дадут 4 направления — ученое, инженерное, военное и целительное. Инициализация лишь показывает, в чем у вас есть преимущество и где вы наверняка добьетесь успеха. Однако выбор, на какое направление пойти, остается исключительно за вами и под вашу ответственность. А теперь о самом главном — о правилах проживания в общежитии. Первый курс имеет право покидать территорию университета в неучебное время, но каждый, кто покидает общежитие, обязан отчитаться лично мне, куда уходит и на какое время. Повторяю, не через подругу, не через друга, брата, свата или бабушку. Лично мне. Подошли и отчитались. Двери общежития открыты с 7 утра до 11 вечера. В это время также действует свобода перемещений по мужскому и женскому крылу. Пойманные после 23:00 студенты в крыле противоположного пола будут наказаны. Любые романтические взаимоотношения на территории университета строго запрещены до 3-го курса. Спешу сообщить, что одно нарушение – это один выговор. 3 выговора, и вы вылетаете из университета. Со следующего года начинаете все с самого начала. Шум после 23:00 строго запрещен. Беготня по коридорам в ночное время строго запрещена. Вот и подумайте, стоит ли невинная шутка или же мимолетная влюбленность вашего драгоценного времени». Комендант говорила настолько серьезно, что на мгновение я даже забыл про то, что это и есть та самая милая киса-мурыса, которая сидит на входе в общагу. «По поводу посещения города в свободное от учебы время. Вынуждена сообщить, что если я учую хотя бы жалкую долю промилле от вашего дыхания, вы будете немедленно исключены. Если почувствую запах табака или кальяна, вы будете немедленно исключены. Если вас заметят в студенческой форме в злачном заведении, вы будете немедленно исключены». если вас поймают полицейские за драку или использование волшебных сил вне стен университета, вы будете отправлены под трибунал, а затем немедленно исключены. Каждый ваш проступок будет занесен в личное дело и может серьезно отразиться на вашей будущей карьере. До второго курса вы все мои дети, и я буду очень мила к вам за свершение и очень строга за непослушание. Пока вы слушаетесь меня, я ваш друг, сестра, няня, в общем, как захотите. Я выслушаю и приму всех. Ну а теперь я сопровожу вас в столовую. Все за мной». Мы ровным строем двинулись за мамой-кошкой. Не знаю почему, но теперь Ася ассоциировалась у меня именно так. «Говорят, в местной столовой готовят самые лучшие повара столицы», — тихо прошептал Толик. «Даже лучше, чем в поместье Демидовых?» — удивился я. «В разы», — подтвердил очкарик. «Кстати, как тебе местные правила?» «Да пока ничего удивительного. Да и студенты вроде все адекватные. Никто особо не перечил». Алиса говорит, что вечер приезда у них тоже спокойный был. И Ася рассказывала им примерно то же самое. Сейчас все привыкают к новому месту, обживаются. А вот на первой учебной неделе начнется настоящее веселье, ответил Толик. Да, и нам еще завтра бабушка Пуся расскажет правила самого университета. Вот там, чую, хлебнем горе. Никаких поблажек не будет. Ой, да ладно тебе. «Чего там может быть такого?» — с сомнением спросил я. «Алиса мне сейчас по телефону такого наговорила», — многозначительно вздохнув, произнес он. «В общем, ладно. Сейчас за столом все расскажу.